Прощайте, мадемуазель Вероника. Первое. Если кончу дни под крылом голубки, что вполне реально, раз мясорубки становятся роскошью малых наций, после множества комбинаций Марс перемещается ближе к пальмам. А сам я мухи не трону пальцем, даже в ее апогей, в июле, словом, если я не умру от пули, если умру в постели, в пижаме, ибо принадлежу к великой державе. Второе. То лет через 20, когда мой отпрыск, не сумев отворить лавровый отблеск, сможет сам зарабатывать, я осмелюсь бросить свое семейство. Через 20 лет, окружен опекой, по причине безумия, в дом с аптекой, я приду пешком, если хватит силы, за единственным, что о тебе в России мне напомнит, хоть против правил возвращаться за тем, что другой оставил.